Дорогие братья и сестры во Христе, уважаемые друзья, как уже было сказано, все эти темы, о которых мы в эти дни рассуждали уже и будем рассуждать, они под общей темой «научиться стареть». Но мы не все старые, но рассчитываем на то, что молодые еще состарятся, а старые теперь находятся именно в это время, когда им многое надо знать из того, значит, что, может, раньше недостаточно учитывали. И для того, чтобы наша старость была доброй и старость была спокойной, надо заблаговременно многое учитывать. Говорят, что малые дети, они давят нам колено, а взрослые дети часто давят сердца. И чтобы они не давили сердца, нам заблаговременно нужно думать о различных вопросах, которые приносят с собой проблемы. И наша сегодняшняя тема – это породненные родители и дети. То есть это не те дети, которых мы родили и воспитали, Дангжэнь, но это те дети, которые через браки наших детей пришли в нашу семью. И здесь очень часто бывают проблемы, и этих детей мы получаем тогда, когда уже мы не совсем молодые. Своих детей мы получаем раньше, их мы сами воспитываем, а других детей мы получаем потом уже, имея определенный образ жизни, и в то же время с этим часто возникают различные проблемы. Брак является установлением Господним еще из Эдемского сада. Это единственное, что у нас осталось из Эдемского сада. Но мы живем в такое время, когда к семье и к браку очень плохо относятся люди в нашей окружающей среде. У нас каждый второй брак в нашей стране разводится. У нас каждая третья семья из одного человека. Люди не хотят больше вступать в брак, не хотят жениться. У нас у 10 семей, как я уже говорил, 14 детей. То есть мы нация, которая сильно вымирает. И вот из-за того, что много проблем в семьях, возникает вот такая тяжелая ситуация в наших семьях. Господь когда-то очень хорошо сказал в книге «Бытие», во 2 главе 18 стихе, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Все, что делал Бог, хорошо, весьма хорошо. Бытие, 1 глава, 31 стих. Но почему же получается так? Если Бог сделал хорошо и сделал все очень хорошо, почему столько проблем именно из-за того, что у человека есть семья, возникают у него? Безбрачие, говорит апостол Павел, это исключение, а вступать в брак – это нормально. Так Бог для нас людей предопределил. И при вступлении в брак дети оставляют своих родителей. Это было уже в начале, уже в Эдемском саду было так постановлено. Бытие, 2 глава, 24 стих. «Почему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут они одной плотью?» И вот через того, что люди женятся, люди выходят замуж, получается много благословений. Когда супружеская жизнь благословлена Богом, когда семья живет под Божьим благословением по Его Слову, сколько счастья для мужа, для жены, для родителей и для детей. Но сатана не гнушается никем и ничем, и он старается, и это последнее Божье установление сегодня разрушить. И он старается в любой семье вбить свои клинья для того, чтобы разрушить еще те семьи, которые мы имеем. По недавней статистике в нашей стране из существующих семей только 15 семей говорят, что они счастливые. То есть 85 семей, они несчастные. У нас где-то полтора миллиона детей не имеют обеих родителей. 1 200 000 воспитываются матерями, 300 тысяч детей воспитываются только отцами. Из-за того, что они не нашли общий язык родителей, поэтому разваливаются эти семьи. И вот из того, что Бог сделал, что Бог нам подарил еще из Эдемского сада, часто получается вместо благословений такие большие проблемы. Уже в Эдемском саду, после грехопадения, Господь говорит Еве, Бытие, 3 глава, 16 стих, «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Когда ученые исследуют рождение самых различных животных, они говорят, все они рождают своих детей как-то безболезненно. Почему у человека это так тяжело, что он нормально сам не может с этим справиться? Вот ответ в Слове Божьем. Бог говорит, за то, что вы, люди, согрешили, будет вам, когда этих детей я вам дарить буду, много скорбей. И поэтому дети так дороги родителям, они многими скорбями и многими болезнями даются, но это Божье установление, и оно должно напоминать нам о грехопадении. Дальше апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, в 28 стихе, «Таковые будут иметь скорби по плоти». То есть те, которые вступают в брак, у них будут определенные скорби. Те, которые в брак не вступают, этот вид скорбей с собой не имеют. А какие же это будут еще дополнительные скорби, кроме всех этих телесных скорбей и болезней, которые имеют матери? Пророк Михей в 7 главе, в 6 стихе говорит, «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». То есть дьяволу удается в некоторых семьях посеять вражду и раздор, что дети конфликтуют со своими родителями, что из-за того, что получают, в семью приходят дети, то есть зятья и снохи, которых не воспитывали родители сами, и с ними возникают проблемы. Ну по какой же причине? Из-за того, что с обеих сторон, под влиянием сатаны, под влиянием невозрожденной нашей натуры, нашего старого Адама, допускаются проблемы. Допускаются ошибки, и из-за этого эти проблемы потом возникают. Почему же эти проблемы там? В чем причина? С одной стороны, бывает лицеприятие. Мать и отец своего ребенка любят больше, чем того. Это рожденный в доме, его мы воспитывали, а этот чужой. И делается в это лицеприятие, это различие. И тот ребенок оставляет своих родителей, приходит в эту семью, и он чувствует себя непринятым, потому что своего собственного любят и уважают больше. Может быть, ревность, единственный сын или у нас любимый ребенок, и вот теперь между нами и этим ребенком вклинилась другая женщина или другой мужчина, и начинают ревновать родители своего ребенка к его жене или к ее мужу. Может быть, зависть. Вот, у них хорошая жизнь, а когда мы были молодые, мы жили бедно, мы не так хорошо начинали, мой муж или жена ко мне не так относились, как они, и начинают завидовать. И из-за зависти потом стараются солить своим детям. Или отсутствие любви. Отец и мать не хотели, чтобы дочка выходила за него замуж, или чтобы он женился на этой девушке. И они не хотели, но получилось, что приходится согласиться, и потом нету достаточно любви к этой снохе или к этому зятю. Или вмешательство в проблемы детей. Ну, в каждой семье, особенно в молодой, первое время идет процесс притирки. Воспитывались в разных семьях, характеры разные, а теперь привыкать надо, притираться надо. И тогда часто и песок сыпется, и искры бывают. И тогда он идет жаловаться своим родителям, она своим родителям, и тогда родители вмешиваются в эти проблемы, и каждый защищает своего ребенка и обвиняет чужого, и начинаются эти проблемы. Или неправильное наставление были даны дома сыну и дочери, неправильный пример родители показывали, как надо жить в супружеской и семейной жизни, и каждый берет это с собою в свою семью, и потом начинаются иногда проблемы. Он привык, что отец руководит семьей как глава семьи, она привыкла, что мама имеет главенствующее слово в семье, и она старается своего мужа сразу обкатать таким образом. Потом начинаются проблемы. Как-то одна женщина говорила мне: когда я выходила замуж, мой муж ничего не умел делать, а теперь он варит, он стряпает, он моет посуду, он моет белье, он гладит белье, он убирает комнату, он занавески снимает, стирает. «А ты что делаешь?» – спросил я. «А я мужа люблю». А вот не все привыкли так. Кое-кто привык, что и дома еще и работать надо, не только мужа любить. И тогда начинаются эти проблемы. Поэтому очень хорошо, когда мы заблаговременно готовим своих детей к их будущей жизни, и чтобы они знали, как надо жить по Слову Божьему. Потому что мы дети Божьи, мы хотим, чтобы на небо, мы хотим, чтобы и наши дети туда попали. А если дети будут правильно воспитаны, сделать правильный выбор для супружеской жизни и сами будут жить по Слову Божьему, наша старость будет намного легче, и мы не будем иметь проблем с нашими снохами и зятьями, и они не будут с нами иметь эти проблемы. И потом, когда эти проблемы начинаются, ссоры, раздоры, скорби, слезы, как их потом разбирать? Кое-кто сам урегулирует эти вопросы, кое-кто выносит этот мусор за порог, и люди начинают говорить об этом, да вот у них в семье такие-то проблемы. А иногда приходится и служителям в церкви разбирать эти вопросы вместе с церковью. И это никогда не является честью и славой для семьи. Тогда позорно оно, что наши дети или наши родители вот в таком-то состоянии. И оно неприятно самому, неприятно детям, неприятно потом служителям и всей церкви. И вот мы хотим разобрать теперь на основании некоторых библейских примеров, а потом и на примерах, на многих примерах из жизни, где бывают эти ошибки. Чтобы и мы, старые, и молодые, которые сидят сегодня тут, научились все же или видели, где люди делали ошибки, чтобы нам этих ошибок не повторять. Вначале мы поговорим о проблеме тести и зятья. Между нами, мужчинами, тоже бывают проблемы. Иногда меньше, чем у женщин, но они все же бывают. И вот мы видим один очень хороший пример из Слова Божьего. Это как тесть Моисей, как зять Моисей и его тесть Иофор жили дружно друг с другом. Моисей пришел в пустыню, когда он убежал из Египта, он пришел в Мидию, и там он стал примаком, то есть он стал жить у этого Иофора, у которого были только дочери. Он нанялся быть пастухом, а потом он женился на одну из дочерей этого Иофора. Когда у них уже было двое детей, он пошел в Египет по призыву Божьему вывести оттуда свой народ. Жена Ципора пошла с ним, но после с дороги он ее послал с детьми назад к своему отцу, потому что он рассчитывал, что у него будет очень тяжелая судьба тут. И когда после народ израильский уже был выведен из Египта, и они подошли к Синаю, тогда Иофор, то есть тесть, привез ему жену и его детей. И вот мы будем читать из Слова Божия, какая у них была встреча, и как они друг относились к другу. Книга Исход, 18 глава, 7 стих, а потом 12. «Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер». С уважением, с почтением они поцеловали друг друга, как требуется, значит, как нужно почитать, как сын должен почитать своего отца. Стих 12. И принес Иофор тесть Моисея всесожжения и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеб с тестью Моисеевым перед Богом. То есть Моисей сделал угощение. У него праздник. Жену привез ему тесть, детей привез. И он собирает всех этих старейшин, брата своего, и у него семейное торжество по поводу того, что тесть посетил его. С обеих сторон они сделали все возможное, чтобы между ними были взаимные, хорошие взаимоотношения. Хотя Моисей туда пришел бедным, можно сказать, беглецом, у него ничего не было. Иофор его хорошо принял, а теперь Моисей – вождь народа, теперь он посредник Ветхого Завета, с которым говорит Бог. Что теперь Иофор по сравнению с Моисеем? А Моисей не превозносится, он почитает тестя своего так, как положено. Он поклонился, поцеловал, он устроил угощение. Вот так должно быть. Независимо от состоположения, то тесть высокий, священник Бога в Мидии. А теперь Моисей намного выше зять его, и между ними остались хорошие взаимоотношения. Теперь мы посмотрим на другой, очень нехороший пример. И он описан у нас в книге «Бытие» 31 главы. Это Лаван и Яков. Лаван бежал тоже, как бедный человек, извиняюсь, Яков сбежал из дому после того, как он с матерью обманули отца и своего брата. Он первородство получил хитрым путем, и его брат его хотел убить за это. И мать, и отец ему дают совет: иди теперь к брату матери, может, там на время ты побудешь, покуда успокоится брат твой Иса. И вот он приходит туда, к дяде своему. Тут он влюбляется в его дочку. И он, значит, первую взял, потом вторую взял. И так он 20 лет пробыл там. А потом мы читаем, что между ними было в течение этих 20 лет. И чем кончилась эта их совместная жизнь. Книга «Бытие», 31 глава. Я буду выборочно читать некоторые стихи. Первый и второй стих. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил себе богатство сие. И увидел Иаков лице Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». То есть из-за того, что Иаков всегда хитрил, и Лаван обманывал, и всяческим образом один старался обхитрить и обмануть другого. Между ними в течение 20 лет создались плохие взаимоотношения. И Яков разбогател, Господь дает ему благословение не из-за того, что он хитрил, а ради обетований, которые были даны дедушке Аврааму и его отцу Иакову, Исааку. Только из-за этого Бог не благословляет такие нечистые дела. И вот теперь видит Лаван, что его имение уменьшается, а Яков богатеет, и его это злит. И другие сыновья Лавана видят, что вот то, что мы бы могли потом получить в наследство от отца, оно переходит в руки зятя нашего. Зачем нам это? И они начинают в семье, у них начинается проблема. Тогда он зовет на поле, он был на поле со стадами своих жен, и говорит: вот так, Бог отца моего, он говорит, чтобы я вернулся назад на родину. И что говорят дочери Лавана, жены этого Иакова? Стихи 14 по 16. Рахиль и Лия сказали ему в ответ: «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. И так делай все, что Бог сказал тебе». То есть дочери отвернулись от отца. У них на отца недовольство. Они видят, что отец неправильно поступал с их мужем. Из-за этого они согласны уйти отсюда. И с этим отцом они не желают больше вместе жить. И вот Иаков тайком сбежал. Он боялся, что Лаван ему будет противиться в этом, что он заберет детей, заберет жен у него. И после 3 дней только узнал Лаван, что Яков сбежал со всеми своими стадами и семьей. И он через 7 дней его нагнал, догнал, и между ними ссора произошла. И вот мы сперва прочитаем обвинения, которые говорит Лаван. Слушая их, нам кажется, Иаков во всем был виноват, потому что ни одного слова любви, а только обвинения идут со стороны этого тестя. С 26 стиха по 30. «И сказал Лаван Иакову, что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне, я отпустил бы тебя с весельем и с пением и с тимпанами и с гуслями? Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Если в руке... Есть в руке моей сила сделать вам зло, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого, но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца моего, в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Одни упреки. Разве бы по-хорошему он его отпустил? Нет, он бы этого не сделал. А теперь только упрекает его и говорит, я бы тебе сделал, но Бог твоего отца заступился. Ну ты ж, дорогой Лаван, это же твои дочери, это твои внуки, это твой зять. Ну к чему бы ты теперь издевался и придирался к нему? А Бог говорит, говори с ним не иначе, чем дружелюбно. Так говорит немецкая Библия. Ни доброго, ни худого, то есть молчать. И только из-за того, что Бог ему приказал не трогать своего зятя, он его оставил в покое. Но обвиняет и ругает его. И кажется, с одной стороны, Иаков действительно во многом виноват. И вот Иаков отвечает своему тестю следующими словами. С 36 стиха. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану, «Какая вина моя? Какой грех мой, что ты преследуешь меня? Ты осмотрел у меня все вещи, что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь перед родственниками моими и перед родственниками твоими». Пусть они рассудят между нами и тобою. Вот, 20 лет я был у тебя, овцы твои и козы твои не выкидывали, овнов стада твоего я не ел, растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток, ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало, я томился днем от жары, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет на 2 дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменил мне награду. Если бы не было со мной, был со мной Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Когда мы читаем эти стихи, мы видим, каким подлым человеком был этот Лаван. И я, Яков, был хитрый, обманывал, а это тоже. Ну, за дочерей 14 лет держать мужа, дорого он платил за них. А потом в течение неследующих 6 лет он 10 раз меняет ему зарплату, для того, чтобы как можно меньше ему дать. А Бог делает так, что он получает больше. И вот эта стычка между ними – была очень нехорошей. Никакой любви друг к другу, никакого взаимного почитания, и вся семья рассорена. И дочери недовольны на отца, и сыновья недовольны на Иакова, и семья эта разошлась. Они примирились, и Иаков ушел своей дорогой, а если бы он вернулся, у них бы жизни не было. Они бы дальше так жили друг с другом, и мы видим обоюдная вина с обеих сторон. Иаков был виноват, он старался обхитрить своего тестя, а Лаван старался обхитрить зятя своего. Так не надо делать. Первый пример, намного лучше. Моисей и Афор сделали это лучше. Хоть тоже были чужими людьми, не из одного народа, они не знали друг друга. И эти были, а эти были родственники. Дядя, ведь тесть был дядей этого Иакова. Теперь мы еще другой пример разберем. Это Саул и Давид. Здесь вина была с одной стороны. Саул был человеком гордым, себялюбивым, и он преследует Давида примерно 13 лет. Была эта вражда между ним и между, значит, зятем своим. Но Давид ни в чем не согрешил, а Саул боялся, он станет царем вместо меня. Его люди почитают больше, так он же и сделал больше. Против Голиафа у Саула не было мудрости, смелости выступить. Он обещал дочь свою отдать тому, кто его победит. А когда Давид это сделал, он-то дочь не отдал сразу. Он после отдал и опять забрал. И сколько раз он его хотел убить. Но какая же любовь, тесть тестя к зятю своему. А зять говорит, я своей руки к помазаннику Божьему не приложу. Давид ни в чем не виноват. И не раз он до слез доводил Саула. Он убеждал его в том, что он не прав. И все равно он его преследовал почти до конца. Мы видим, что мы мужья или мужчины, отцы и сыновья, можем поступить и правильно, и неправильно. Наказан был Лаван за то, что он так поступил. Наказан был Саул за то, что он так поступил. Поэтому, отцы и сыновья, будем стремиться к тому, брать пример с тех людей, которые жили правильно, жили по слову своему, по слову Божьему, чтобы у нас не было таких проблем в нашей семье. Теперь обратимся к проблемам свекрови и снохи. И тут мы имеем в Библии и хорошие, и неплохие примеры, и хорошие, и плохие примеры. Этот очень положительный пример мы имеем в книге Руфь. Об этом не раз проповедуется. Это были тоже люди, которые не знали друг друга. Руфь была моавитянкой, Ноэмия была израильтянкой. Они жили где-то 10 лет всего там, на новом месте. Тут сын познакомился с этой Руфью, они поженились, и вскоре и умерли мужья, до этого умер отец уже. И теперь Ноэминь хочет вернуться назад на родину, одна невестка остается, или одна сноха осталась у своего народа, а Руфь пошла со своей свекровью. И когда та ее убеждает, мы слышим, что эти женщины между собой говорят. Первая глава книги Руфи с 13 по 17 стихи. «Ты утешил...» «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать, и Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Эти стихи говорят о том, что эта свекровь не искала своей выгоды. Она была в очень тяжелом положении. Муж умер, сыновья оба умерли. Кому она нужна, старая вдова? Она на чужбине. Пенсию не платили, и социал-ам-то там не было. Кто ее будет обеспечивать в старости? Никого не было. Поэтому она теперь хочет вернуться к родственникам своим. А возьми с собой этих невесток, они будут там чужими, кому они там нужны. А моавитян нельзя принимать в общество Господне. Иначе, чем они примут презрительство. Поэтому она не думает о себе. Тут, среди вашего народа, скорее найдется кто-то, кто вас возьмет в жены. Кто возьмет их там, у них на родине, среди израильтян? Это было запрещено, жениться на чужих, значит, на девушек из чужого народа. Поэтому эта свекровь очень мудро теперь поступила. Ноэминь сказала Руфи: «Вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставлять тебя и возвратиться от тебя, Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». В одной песне поется: «Сестра, если Руфь любила Наимень свою свекровь, сколь сильней она хранила к мужу своему любовь». Вот это свекровь и это сноха, они любят друг друга. Свекровь старается ей сделать хорошо, а сноха старается свекрови сделать хорошо. Они оба не думают о себе. Старая говорит: «Останься, тут ты замуж выйдешь». А молодая говорит: «Я тебя не оставлю. Я буду вместе с тобою». Но их-то ничего еще не связывало. Муж умер, и детей нету еще. Внуков-то не было еще. И мы видим, какие правильные, достойные подражания взаимоотношения между этими двумя женщинами. В Новом Завете мы еще имеем один хороший пример. Мы читаем в книге Матфея, в Евангелии от Матфея, что Христос пришел в Капернаум, и теперь он приходит в дом Петра, а в доме Петра теща его живет, и она была больная. 15 стих. «И коснулся руки ее», то есть Христос, «коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им». Христос исцеляет тещу Петра, и она тут же встает и начинает служить им. Пришел гость. Зять привел ряд мужчин, ведь не один пришел Христос, еще ряд апостолов уже были с ним. И теперь она знает, что дочери трудно приготовить еду для всех мужчин. Она не думает: «А я же болела, а я же старая, так пусть теперь дочь сама управляется с этими гостями». Она и не села с гостями беседовать. Она тут же встает и начинает трудиться, начинает помогать. Как-то мы вшестером приехали в один дом, куда нас пригласили. И хозяйка готовит еду для всех гостей. И гости хотели поехать где-то что-то посмотреть. А жена говорит мужу: «Я с вами поеду. А кто же будет дальше еду готовить? Это пусть невестка делает». «Хорошо, гости-то твои, – подумал я, – они невесткины». Она сразу звонит невестке, та пришла: «Вот так, столько я сделала, делай теперь дальше, я поехала». Ну, когда уже еда наполовину сварена, тяжело дальше делать. Когда мы через несколько часов вернулись, еда стояла на столе. Думаю: «Хорошо, теперь, наверное, хозяйка будет ухаживать за гостями». А хозяйка села за стол, и сноха ухаживала за гостями, стоит сбоку, наливает, добавляет. Когда все поели, она говорит: «Мама, я поехала домой варить своим детям». По-разному делают люди. У одних сама делает теща, вот теща Петра, помогает дочери своей, а в другом случае, наоборот, старается мать использовать сноху для того, чтобы не помочь. И вот прошли годы. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, в 5 стихе: «Или не имеем ли мы власти иметь спутницею сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа?» Значит, другие апостолы на своих миссионерских путешествиях брали с собой своих жен. Павел был без жены. Он говорит: «Разве мы не имеем права, чтобы жена была и с нами, женщины, и чтобы они нам готовили, варили? Ведь он с Варнавой, двое мужчин было. Им надо было как-то быть на хозрасчете». Он говорит: «И даже Петр, Кифа, у него жена едет с ним. А дети, может быть, теща еще жила. Может быть, теща взяла на себе, значит, руководить домом и сделала возможным, чтобы Петр мог взять ее дочь, свою жену вместе с собой». Когда в семье правильные, хорошие взаимоотношения, то они всегда находят общий язык. Его находят как мужья, так и жены друг с другом. Но вот мы имеем и весьма нехороший пример. Вторая книга Паралипоменон, 21 глава. Мы будем читать с 4 по 6 стихи. И вступил Иорам на царство отца своего, и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом, и также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахавова была женою его, и делал он неугодное в очах Божьих. Этот Иоам был сыном благочестивого царя Иосафата, но жена его была дочерью Ахава и Изавили. А это были самые безбожные цари из израильского, царь и жена из израильского государства. А тут в Иерусалиме царствовал вот этот богобоязненный Иосафат. И теперь сын Иосафата берет в жену дочь этого Ахава и этой Изавили. И его она, эта молодая жена, вместе со своей матерью, с тещей этого иерусалимского царя, наставили его так. Наставления богобоязненного отца недостаточно помогли. За короткое время он, став царем, убивает всех братьев, чтобы конкурента на царский престол не было. И потом многих князей израильского народа. И он живет таким нехорошим образом жизни, его убили вскоре. Но почему же так? Ты сын богобоязненных родителей. Почему получилось так? Жена и теща. Они совместно повернули его, можно сказать, на 180 градусов, и он стал жить не так, как жили его родители, а так, как жили его, значит, тесть и его теща. Поэтому Библия и говорит, какова мать, такова и дочь. Очень много зависит от того, как мать примет эту жену сына. У одной матери был только единственный сын. Когда он вырос, он женился, и, естественно, они стали жить вместе. И мать очень ревновала сноху к своему сыну. Теперь она встала между ними, и она до того утруждала жизнь молодой снохе, что она вскоре ушла. Сын вскоре приводит вторую жену, но и вторая недолго вытерпела. Мать и ее выжила из дому. Тогда сын приводит третью жену. Они пожили немного, и она часто спрашивала маму: «Мам, ну как? Сама не знаю как, но не так». И потом она говорит мужу: «Я тебя люблю, я хочу с тобой жить, но с твоей мамой невозможно жить, и я вынуждена тоже уйти, потому что она не дает жить ни мне, ни нам». И тогда сын говорит: «Мама, ты мать моя, я люблю тебя, но ты двоих жен выжила из дому. А четвертую я не хочу искать. Или живи дружно с моей женой, или вон дверь». И пошло дело. Мать поняла, что так дальше не пойдет. Она потеряет все. А сын слишком поздно понял, что так нельзя делать, что он что-то упустил. И бывает так в жизни, что две женщины не могут ужиться в одном доме. Иногда они очень мирно и дружно живут. И зависит иногда это от молодой, а зависит и от старой, или иногда и от обеих. В одном из христианских журналов я вычитал записанные 10 заповедей для свекрови и 10 заповедей для снохи. Я их прочитаю. И пусть и молодые, и старые слушают, и на ус мотать женщины не могут, но на носу зарубить кое-что можно. Если кто-то, может, что-то не так сделал в своей жизни, пусть это будут советы, чтобы что-то исправить или что в будущем не повторять этих ошибок. 10 заповедей для свекрови. Первая заповедь – уважай свою сноху. Она является так же, как и ты, важным звеном в цепи поколений семьи. Второе – старайся любить свою сноху, как своих собственных детей. Третий пункт – не причиняй ей умышленно боль, ибо неумышленно это бывает достаточно часто. Заповедь четвертая – старайся иногда обрадовать ее приветливым словом или небольшим подарком, ведь это стоит очень мало. Пункт пятый. Ты не имеешь никакого права любыми способами господствовать над своей снохою. Заповедь шестая. Поддерживай свою сноху в ее скорбях и помогай ей, когда ей тяжело с работой. Пункт седьмой. Способствуй, чтобы она получила все то, что тебе не доставало, когда ты была снохой. Заповедь восьмая. Старайся все снова и снова разговаривать с нею, но не будь любопытна, тебе не нужно все знать. Пункт девятый. Дай ей только тогда хороший совет, когда она тебя об этом попросит. Ты не обязана ее поучать. Не мешай молодой семье в ее развитии. И пункт десятый. Не будь ревнива, если твой сын свою жену любит больше, чем свою мать. Теперь 10 заповедей для снохи. С другой стороны, что молодые женщины должны учитывать в своей жизни. Заповедь первая. Будь открыта к своей свекрови, без страха и без высокомерия. Пункт второй. Не забывай, что она мать твоего мужа, и даже если она тебе немножко чужда и не очень симпатична. Пункт третий. Не будь слишком гордой ее о чем-либо попросить и никогда не забывай поблагодарить ее. Пункт четвертый. Никогда не принимай помощь своей свекрови как само собой разумеющийся, но как подарок. Пункт пятый. Старайся ее иногда обрадовать теплым словом или небольшим подарком, ведь это стоит очень мало. Пункт шестой. Ищи ее лучшие стороны и не обращай внимания на не очень хорошие. Пункт седьмой. Говори часто со своей свекровью обо всем и о том, чем она тебе причиняет боль. То есть эти проблемы нужно обсуждать для того, чтобы оба знали, где кто кому причиняет боль. Пункт восьмой. Воспитывай своих детей так, чтобы они любили свою бабушку. А если сноха сама не будет любить свою свекровь, как же внуки потом это будут делать? Пункт девятый. Живи со своей свекровью в одном доме только тогда, когда нет другого выхода. И пункт десятый. Не препятствуй твоему сыну, не препятствуй тому, чтобы сын ее, то есть твой муж, любил свою мать, потому что ты будешь после от своего сына это тоже ожидать. Ну, в чем причина еще, что вот еще конкретные примеры теперь, в чем причина, когда нету правильной любви, правильных взаимоотношений в семьях? Еще ряд случаев я хочу напомнить. Какой должен быть порядок в доме? Родители привыкли, что они имеют главенство в семье, покуда подрастают дети. Но вот дети выросли. У детей своя собственная семья. Иногда они живут вместе, особенно теперь, живут с мамой или живут с пожилым отцом, или родители живут внизу, дети живут вверху, имеют свою семью уже. И теперь часто родители стараются вникать во все проблемы детей и руководить дома всеми проблемами и вопросами детей. И из-за этого возникают ссоры. Другими словами, мы старые часто всовываем свой нос туда, куда нам не следует. Как-то на работе один мужчина говорит: у нас в доме часто проблемы с мамой. А мама была верующей сестрой, я ее хорошо знал. И говорит: ну, всегда она вмешивается везде. Говорит, я однажды ей сказал: мама, я расскажу теперь порядок тебе в доме. Сперва в доме я, потом жена, потом наши дети, потом 7 километров ничего, а потом ты. Но я говорю: слушай, почему ты же мать так далеко назад отставил? Можно же было ее 7 километров ближе взять, сразу после детей. Как она среагировала? Она сильно обиделась, говорит он, а потом это помогло. Она поняла, что она не первая, а что она последняя. Когда молодые имеют свою семью, мы за них в первую очередь не несем ответственность. И чем больше мы будем вмешиваться в их проблемы, тем тяжелее потом для них и для нас. Прошел брак, молодые дети или молодожены взяли квартиру над родителями. И вот молодой муж стоит на балконе и слышит, как внизу, один этаж ниже, где живут родители, мать дает наставление своей дочери. А ты ж, дочь, говорит, смотри, в супружеской жизни у нас 3 ступени, и ты вот все это усвой, от этого будет зависеть, как вы будете жить. Первая ступень – старайся первые дни угождать мужу во всем. Вари, убирай, все делай очень хорошо, как нужно, и муж тебя сильно полюбит. А потом переходи на вторую ступень. Приготовь все, накрой стол и сама ляжь в постели, скажи, ну, мне неприятно, нехорошо, ты покушай и посуду сполосни, убери все, мне потом опять будет лучше. И так делай несколько дней, и он привыкнет, что ему надо стол убирать, что надо посуду мыть, а потом переходи на третью ступеньку. Ничего не делай. Делай, что хочешь весь день, а когда будет, муж придет, лежи в постели, скажи, мне сегодня нехорошо, ты, пожалуйста, свари для себя и для меня, и так делай некоторое время. И он привыкнет, что ему надо варить и все убирать, и если ты его приучишь, тебе всю жизнь он это будет делать, и тебе будет легко и хорошо. Но не знала эта теща, что зять вверху на балконе все это слышит. Первые дни было очень хорошо. Жена на первой ступеньке, в семейной жизни, все хорошо делает, муж доволен. Потом один день после работы он приходит домой, все накрыто, сварено, хорошо, она лежит в постели. Ну, хорошо. На второй ступени они пожили с неделю, он убирает, молчит. Однажды приходит домой, ничего не сделано, жена лежит в постели и говорит, слушай, мне сегодня нехорошо, ты, пожалуйста, свари для себя и для меня. Он говорит, хорошо. Тихо вытягивает ремень из брюк, сдернул одеяло и пару раз крепко ремнем по мягкому месту перетянул. Она с криком выскочила из постели, бросилась из спальни вниз по лестнице к матери. А мать бежит уже навстречу. Теча, в чем дело? Он говорит, ничего особого, моя жена с третьей ступеньки брака сорвалась. И с тех пор она, жена, привыкла, что на первой ступеньке легче жить, ремня нету. И она привыкла и дальше не пробовала переходить на вторую и третью ступень. Но жаль, что той теще ее муж не вовремя тоже ремня дал. Мы не за то, чтобы бить жен, ни в коем случае. Но когда так нахально поступают и так стараются разрушить или исказить молодую семью, ведь за это кто-то должен нести наказание. Так не должно быть. Все у вас да будет с любовью. Жена должна быть женой, муж должен быть мужем. Муж – глава семьи, а местные говорят, «Der Mann ist das Haupt, wenn die Frau es erlaubt». Муж – глава, если разрешит жена. А если жена не разрешит, она хочет быть главой, она не может быть главой. Ей Бог не дал все эти качества. Она – душа семьи, а муж – глава семьи, а их поменять невозможно. Поэтому, сестры, старайтесь жить так, как учит Слово Божие, и мы, мужья, это должны делать, этих конфликтов потом не будет. Причины проблем между свекровью и между снохой. Бывает часто и от того, что женится сын, а мать его не отпускает. Они согласны, чтобы он женился, но это ж мой, наш сыночек, это ж любимый сыночек. И как же теперь его отпустить? И мать старается не отпустить, старается сделать как можно больше, чтобы его на своей стороне держать. И вот сын женился, квартиру взяли, а мать ему говорит, слушай, после работы зайдешь домой, я сварю твое любимое блюдо, и ты хорошо у нас поешь. Хорошо, мама. Он с работы возвращается, сперва до мамы, наелся хорошо, приходит домой, жена сварила, накрыла, а я уже у мамы поел. Ну, хорошо. На второй день то же самое, а я уже у мамы поел. И на третий день то же самое. И жена говорит, слушай, собирай свой чемодан и иди до мамы жить. Пусть она тебе и завтра готовит. Ну как глупо поступала эта мать. Любовь делает слепой. Мать видит в этой невестке конкурента. И она хочет любой ценой удержать сына у себя. Ведь лучше, если бы она позвонила дочке, невесте, свекрови, и снохе и сказала, муж придет с работы, оба на ужин придете к нам. Ведь это было бы лучше, чем поступать так. Любовь делает слепой. И часто матери вот так немудро поступают, из-за этого потом проблемы. Одна мать имела единственного сына, и когда сын женился, у них начались проблемы не со своей снохой. И однажды мать говорит снохе или свекровь, «Я своего сына не для тебя воспитывала». «Так почему же вы ему разрешили жениться, если не для кого-то?» И она ревновала свою сноху к своему сыну. «И жизни не будет, если так делать». Если мы согласны, чтобы наши дети женились, чтобы они выходили замуж, их надо отпустить. А кто не отпустит, тот заблаговременно должен знать, он будет разрушать свою семью. Этого никак нельзя делать. Очень часто виновато и то, что девушки еще не могут так хорошо варить и стряпать. То ж мама делала, они в школе были, потом, покуда специальность приобретали, в молодежи с подругами, то куда-то съездить. А мамы обычно, когда девушки уже подходят к тому возрасту, что замуж выходят, мамы уже пожилые, они набрались опыта жизни, ведения домашнего хозяйства. Они хорошо и варят, и стряпают. И теперь приходит молодая жена в дом. Конечно, она моему сыну не сможет так хорошо сварить и испечь. Как-то помню, одна мать через некоторое время, увидев своего сына, говорит, «Да ты же не такой худой и стал». А как будто жена не будет варить, и теперь он должен похудеть. Молодая жена, ей было 18 лет, варит первый раз что-то для мужа. Приходит муж, попробовал, она зеленый борщ сварила. Бросил ложку. «Ты что сварила? Это есть невозможно!» Ну она, «Ну как? Ну в чем? Ну зеленый борщ сварила!» Ну узнала это свекровь. Приходит. «Так что ты сварила? Зеленый борщ. Откуда ты щавель взяла?» «Так у меня щавеля не было, а я на огород сходила, листьев каких-то нашла». Ну, пошла свекровь смотреть, что же на огороде. Видит, листья хрена общипанные. Но если из хрена сварить зеленый борщ, его никто не сможет есть. Само собой разумеется, она еще не научилась. Теперь эта сестра, шеф-повар в большой церкви, их 700 с лишним членов, и на каждом браке она варит. Она такой хороший повар. Но первый блин комом пошел у нее. Недостаточно научилась. Другая молодая сноха пришла в дом. А в России-то электропечей не было, печли на улице в большой печи. А надо знать, сколько ее топить, для того, чтобы и сырым не осталось, и не слишком сгорело все. И это первый раз затопить печь, чужую печь, это тяжело, это не у каждой опытной женщины всегда хорошо получалось. И вот так переживает сноха первый раз. Печет что-то, и вот слишком сильно она натопила печь. Печеное все немножко подгорело, а свекровь говорит, у тебя что, цыган сегодня в печь заглянул? Ну к чему так? Лучше бы сказать, не беда, ты со временем привыкнешь к этой печи. Прошли годы, и эта же свекровь часто говорила своей снохе, слушай, иди ты печь топить, у тебя лучше получается. Ну к чему же так начинать? Поэтому я и считал, старайся своей снохе дать все то, что ты не имела, когда ты была снохой. Не надо забывать, как нас когда-то встречали, как мы многому научались. И если здесь нет этих правильных взаимоотношений между старыми и молодыми, будут проблемы, будут слезы, и будет старым нехорошо, и молодым потом нехорошо. И вот большая опытность пожилых женщин и недостаточно опыта у молодых, они часто являются причиной тому, что возникают конфликты. Как-то в одном крестьянском журнале сделали опрос молодых снох и женщин, значит, что, какие претензии или жалобы они имеют с свекровью своим. Я прочитаю некоторые ответы, которые я выписал из этого журнала. И, может быть, они и свекровью, и снохам что-то скажут. Потому что те, кто сегодня снохи, они свекровьями тоже скоро будут. Поэтому хорошо, чтобы знали о том, что больно молодым женщинам, когда старые поступают немудро. Одна говорит о своей свекрови. Она в любое время приходит в нашу квартиру без предупреждения. Но так же не делают. Ведь это, ну, это не тактично. Поэтому если кто-то делает, а я знаю, есть такие, которые делают так, так не должно быть. Другая говорит, она постоянно наблюдает за мною и критикует меня. Как трудно привыкнуть теперь в новом доме, в других обстоятельствах и постоянно быть под контролем и под критикой. Так не должно быть, так не привыкнет она к новым условиям жизни. У меня нет свободной минуты для себя. Она везде вмешивается. Ну, не надо это делать. Они притрутся, пусть делают свои ошибки. Со временем их опыт, их жизнь научит, и они наберутся опыта жизни. Другая говорит, она днями не разговаривает со мной. Когда что-то не так ответили, не так сделали, то психовать начинает. Но так же христианам не положено делать. Она считает, что имеет право на мое расположение и на мое время, говорит другая сноха. Свою любовь она показывает только в материальном отношении, то есть деньги дает и думает, тогда все хорошо. А ведь за деньги любовь и взаимное расположение не купишь. Так не должно быть. А другая говорит, она постоянно делает мне упреки своими словами и своим поведением. Иисус Христос сказал когда-то так, некогда так, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так делаете и вы. Теперь мнение некоторых молодых снох о будущих свекрови. Их спрашивают, ну что бы ты, вот ты теперь сноха, ты видишь, что есть проблемы. Что бы ты иначе сделала, или как бы ты, или как ты будешь поступать, когда ты станешь свекровью, когда твои дети вырастут и будут иметь свои семьи? Молодую семью надо оставить вначале одной. В России говорили, хорошо, когда молодые живут так далеко, чтобы дым трубы не был виден, проспали или когда они печку топить начнут, чтобы не видно было, что подальше жили. Оно лучше, когда мы старые не все видим. Другая говорит, я бы не опекала своих детей в вопросах воспитания, а только по их просьбе. Конечно, мы в воспитании детей имеем больше опыта, чем молодые. Дети наши с внуками. И нам кажется, что они делают неправильно. И мы хотим всегда поправлять и подсказывать. Но когда наши родители с нами это делали, нам тоже не нравилось. Поэтому спросят. Давай, надо сказать. Они спросят, пусть сами справляются. Я бы не вмешивалась в семейные проблемы детей, хоть это тяжело. Пусть они делают свои ошибки, говорит другая. А учимся мы-то на ошибках. Сделал неправильно, значит, так не надо. В другой раз иначе будем делать. А если только говорит, вот так неправильно, не всегда это верится. Обжегшись на молоке и на воду дуют, говорят русские. Поэтому лучше не вмешиваться везде. «Я хочу уже теперь учиться быть одной», – говорит другая молодая мать. «Я не хочу забывать, что я сама ответственна за свою жизнь, даже и в старости». То есть не обязательно дети должны все делать. Мы сами и в старости, по мере силы, возможностей и здоровья, должны о себе заботиться. Другая говорит, если я буду нуждаться в помощи своих детей, тогда я попрошу их помощи, стараясь не вызывать у них чувство вины или какую-то обиду. Как будущая свекровь, я теперь уже хочу сеять много любви. Я хочу упражняться в трех добродетелях – молчать, благословлять и дарить. А вчера, в прошлый раз мы говорили «швайген, шикен и шенкен». А это почти то же самое. Этому надо учиться заблаговременно. Молчать, не навсегда отвечать на что-то, благословлять, молиться за наших детей и дарить им там, где мы что-то можем подарить. Но если эти проблемы уже возникли, что тогда? Лучше, если они не будут возникать. Если мы правильно будем жить с обеих сторон, отцы и дети, матеря и дочери, то этих проблем не будет. Но если все же сатане удается посеять это семя раздора, что тогда делать? В одной семье свекровь и сноха никак не находили общий язык. Свекровь была очень опытной домохозяйкой. Она хорошо варила, пекла, все у нее отлично получалось. Сноха была с высшим образованием, она долго училась и имела мало времени, чтобы научиться у своей матери этому всему. И вот она приходит в дом мужа, и она не может так хорошо делать, как делает свекровь. И свекровь ее колола. Она чувствовала себя непринятой, эта молодая. Она чувствовала, что вот я не знаю, не могу. И ей очень неприятно было. И между ними возникли конфликты. И эта молодая сноха стала молиться: «Господи, дай удобный случай, чтобы со свекровью поговорить». Поговорить открыто о всех этих проблемах. И Господь эту молитву услышал. И после такого открытого разговора, когда каждый сказал, чем они друг друга, значит, чем причиняют боль, они поняли, что вот это и это нельзя так и так делать. И с тех пор сноха стала уважать свою мать и спрашивать у нее: «Мам, как ты вот это и то делаешь?» Та стала за нее молиться и обучать ее, и между ними наладились хорошие взаимоотношения. То есть, когда есть проблемы, эти проблемы надо решать, если только возможно, открытым разговором. В другой семье они жили вместе, родители и дети, проблемы были очень серьезные. Брат этого молодого мужа рассказывает: ко мне домой прибежал брат и говорит: жена моя не здесь? Так нет, в чем дело? Она из дома убежала. Ну, через время прибегает молодая жена вся в слезах: я не могу больше, в чем дело? Да вот свекровь допекает, она всегда в мою сумку смотрит, что я закупила, она постоянно наблюдает за мною, даже вечером, когда я еще работу не успела сделать, а она мне свет выключила, у счетчика, чтобы я меньше света тратила, и говорит, постоянно у нас проблемы, а теперь я перед домом сделала небольшую грядку, цветы посадила, а она послала отца, разом посеял он между моими цветами. Ну, говорит, как дальше жить? Я дальше не могу. Действительно, и муж был виноват, что он разрешал своей матери делать, но и тесть был виноват, он должен когда-то сказать: слушай, жена, так не пойдет. И вот Господь вступился за молодую женщину, старую парализовала. Парализовала ее в подвальном помещении. Мужчины медленно вынесли ее. А вся эта злоба, которая была у снохи, вдруг исчезла. Осторожно, осторожно, не делайте ей боли. И 3 месяца эта сноха ухаживала за своей свекровью, которая ей только в раны соль сыпала. И когда она была перед смертью, это были лютеране, они же верят, что перед смертью надо принять вечерю, и тогда готов для вечности. Она не могла говорить, но глазами показывала: ну, вечерю еще хочешь перед смертью? Да. Пригласили пастора и спрашивает сноха: мам, а с кем ты хочешь вечерю? Может, подождем, покуда отец вернется вечером? Головой мы и глазами показывают. Что, со мной? Да, так как, со мной вечерю перед смертью, да. То есть поняла эта свекровь, что она неправильно поступила. За 3 месяца это так с любовью за ней ухаживала, что убедилась свекровь, что она неправильно делала. И в знак примирения и прощения она перед смертью принимает вечерю со своей снохой. Но зачем так долго ждать? К чему доводить до такой кондиции, до такого белого коленя эти взаимоотношения? А в другой семье было еще хуже. Единственный сын, воспитанный много любовью матери, женился, а мать не хотела эту сноху. Та была образованная женщина, и она не хотела ее, поэтому сын дома не смог жить. Он оставил мать и взял квартиру, вдруг в соседнем городе, где он работал. И вот подошел день матери, второе воскресенье в мае. Мать утром не пошла на собрание, потому что дети на собрание ее не ходили. И всегда в день матери они приезжали к ней в гости. Она спекла торт, сварила еду и ждет. И дети не приехали. Она так огорчилась, виновата сноха. Даже теперь, в день матери, она моему сыну не дает посетить меня. Она до того обиделась, до того она огорчилась. Виновата во всем сноха. После обеда она пошла все же на вечернее собрание. Проповедник читал 22 главу из книги «Бытия», как Авраам должен был принести в жертву своего сына. И когда она вернулась домой, она села на диван уже поздно и стала рассуждать. Авраам своего сына отдал Господу, но Господь вернул сына ему. И этот сын теперь принадлежал и Богу, Авраам его отдал. И он остался у Авраама. Но почему же я со своей снохой не можем поделить сына? Она у меня его забрала, а я его назад хочу иметь. Эта проблема была между ними. И во время своих рассуждений вдруг звонок. Она открыла дверь, сын со своей женой. Испуганные, встревоженные. В чем дело? «Ах, мама, — говорит сын, — мы утром сразу хотели приехать, но наш сынок Эрвин побежал на луг для того, чтобы нарвать цветов, и возле леса он подорвался на мине, которая со времен войны там лежала. Его бросило вверх, и, значит, он на елки упал, и так с одной ветки елки на другую он упал вниз, и у него в голове рана была, осколок ему от мины пробил голову. Мы сразу вызвали скорую помощь, его отвезли в больницу, и наши врачи не смогли ему помочь. Его тут же привезли сюда, в ваш город, а так как сегодня воскресенье, врачей не было, покуда собрали всех врачей и срочно делали долгую операцию, потому что осколок был в голове, и сильное сотрясение еще, он упал. И говорит, мы сидели там час за часом и переживали, будет наш сын еще живой или нет. Единственный сын между жизнью и смертью. Наконец, только что вышел хирург и говорит, благодарите Бога. Он сделал большое чудо. Этот осколок лег в том месте головного мозга, где он никакого вреда не принес. Ваш сын еще под наркозом, но никаких последствий у него не останется. И благодарите Бога, что он его бросил на эти елки. Если бы он сверху упал сразу вниз, он бы убился без этого осколка. А так с одной еловой ветки на другую он потихоньку опустился, и ваш сын будет жить. Езжайте домой, и я поеду домой к маме. Сегодня день матери, я хочу к маме, говорит хирург. И тогда, говорит, мы вспомнили, действительно же день мамы сегодня. А раз сын под наркозом, к нему не пустят, мы теперь приехали к тебе. И мать, слушая все это, подумала, оказывается, не сноха виновата в том, что они сегодня не пришли. Я, говорит, сейчас стол накрою. Нет, говорит сын, мама, ты будешь сидеть, а накроет моя жена. Она ж не умеет ничего. Мама, посиди, она пусть накрывает. И молодая женщина так умела и так хорошо накрыла стол в чужой кухне. А мать сидит и смотрит. А все же она красивая. И как она так хорошо умеет все это делать. Ну а почему же я ее ненавижу? Ну она сына у меня забрала. Но все же она хорошая. Когда они вместе поели, сын говорит, мама, я теперь поеду домой, а жена моя останется у тебя ночевать. Что? У меня ночевать? Она никогда не ночевала. Нет, говорит, мне утром надо на работу в 6. И чтобы утром не так рано не ехать, я теперь еще встревожена, я лучше теперь уеду. А утром надо моей жене идти к сыну в больницу. Он тогда от наркоза очнется. И чтобы ей не ехать потом сюда, и у нас одна машина, она ночевать будет у тебя. Ну, придется мириться. Сноха убрала все со стола, достала теплую пуховую шаль, накрыла плечи матери, села на диван и говорит: «Мама, давай открыто поговорим. У тебя один сын и у меня один сын. Сегодня, за те часы, которые я провела там в больнице, я много думала о нашей жизни. Я поняла, что этот сын, что Бог может забрать этого моего сына. Но Бог нам сына оставил. Бог нам вернул нашего сына. Врачи говорят, он будет жить. А я сегодня хочу вернуть тебе твоего сына. Давай его поделим. Он будет твоим сыном, а моим мужем». И женщины обнялись, поцеловались и нашли мир. Почему допускать до таких кондиций? Ведь можно раньше мириться, если есть уже проблемы. Бог не хочет, чтобы мы в таком состоянии жили. Мы дети Божьи, мы верующие. Поэтому, если есть проблемы, с обеих сторон, и пожилые, и молодые, должны думать, где наши ошибки, должны искать выхода из этого положения. Потому что то, что мы сеем, то мы потом когда-то и пожнем. Как часто мы виноваты в том, что у детей между собой, у молодых, свои конфликты. Нельзя нам поносить зятя или сноху в присутствии нашего ребенка, ведь это его жена, это ее муж. И если я буду их критиковать, так дочка моя или сын мой любит свою жену или и своего мужа. А если я буду поносить эту сноху и этого зятя, ведь они или меня возненавидят, или потеряют любовь друг к другу. И я же сею ссору умышленно, а это нельзя делать. Есть проблемы – глотай, старайся иначе сделать. Но хаять невестку перед сыном – это нельзя делать. Мы ихнюю любовь подрываем. Или хаять зятя перед дочерью – это нельзя делать. Они любят друг друга. Они дальше должны жить. Но разве мы будем довольны, если они разойдутся? Так надо помогать, способствовать тому, чтобы ихние проблемы мирно между собой разрешались. Когда жалуется дочка на своего мужа, или когда жалуется сын на свою жену, тут очень осторожным надо быть. Не надо сразу все это принимать к сердцу так близко, хоть сердце и болит, но не надо тут же сразу вмешиваться. Конечно, мы своего ребенка любим, но лучше сказать: «Ты виноват», чем обвинить другого. Наш нам больше простит, с нас больше он, от нас больше перетерпит, а если нет, будут проблемы. Посетил я одну молодую семью недолго после брака. Я знал, что ее родители не очень довольны были ее выбором. «Ну, как у вас дела?» «Да вот она начинает. Вот муж ко мне не такой хороший». И я пошла, маме пожаловалась. «Ну и что, мама?» Мама ничего не сказала, встала, открыла дверь и говорит: «Вон из дому». «Как, твоя мать тебя выгнала?» «Да». «Чего она сказала?» «Любое время приходи за советом, если тебе что-то надо, приходи зачем хочешь, но на мужа жаловаться больше не приходи, сама выбирала». «Ну и ты?» «Я со слезами ушла, я обиделась на мою маму». «Ну, думаю, надо разобраться». Посетил я и маму. Муж ее был на работе. «В чем дело? Как живут ваши молодые?» «Ничего я не сказал, что был у них». «Да, — говорит, — мы ж не очень довольны были ее выбором. И вот она пришла жаловаться на своего мужа. Ну, а как ты среагировала?» «Я дверь открыла и сказала: вон, иди, и больше не приходи жаловаться». «Ну, как ты смогла так делать?» «А что теперь делать? Если она всегда будет жаловаться, я же их поссорю. Им самим надо притираться». Прошли годы, я тут в Германии как-то был у этих тогдашних молодых и напомнил им этот случай. Она говорит, это молодая жена: «Как хорошо, что мама меня тогда выгнала. Я поняла, что на мужа жаловаться маме не надо, и мы живем 25 лет очень хорошо. А если бы мама все это выслушала, да-да, муж такой, еще бы зятя стала оттягивать, что бы получилось? Поэтому от того, как мы относимся к конфликтам наших детей, зависит ихнее будущее. Нельзя поносить сватов, в присутствии наших детей или в присутствии зятя или снохи. Это ихние родители. Они их любят так, как нас наши дети любят. Мы не хотим, чтобы сваты поносили нас в присутствии нашего ребенка. Если нам и не все нравится, нам надо с уважением говорить о них, стараться воспитывать почитание и любовь к ним. Поэтому это часто мы видим ошибки сватов, могут они и делать, но поносить их в присутствии наших детей или ихних детей, в присутствии чужих людей не надо. Люди отнесут им то, и у нас будут ссоры со сватами. Как мы не хотим, чтобы они нас поносили, и как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы. Я сочитывал одну молодую пару, они были оба неверующие, прошло время, и дочка или молодая жена вернулась к своим родителям. Отец ее взял в машину и увез с детьми назад. «Ты уже замужняя, теперь живи с мужем». Через время она опять возвращается с детьми. «Папа, хоть убей, назад не пойду». Жена стала плакать. «Ну ты ж дочку не повезешь назад». «А что делать? Семья развалится». И он приехал за мной. Говорит, вот так и так, ты их сочитывал, можешь помочь. Я говорю, я согласен побеседовать с условием, чтобы ни вы, ни сваты не присутствовали. Мы втроем будем говорить. И у нас произошел долгий, серьезный разговор. Нашлись все причины. Молодая жена хотела командовать мужем, а он привык, что отец глава семьи. И началась борьба за власть. Жена тогда стала его бойкотировать, а он пошел налево. Начался конфликт. И когда жена узнала об этом, она из дома ушла, она фыркнула. И второй раз ушла из дома. А теперь, когда разобрались, виновата была жена. И он виноват был, и они оба попросили друг у друга прощения. Пообещали никогда это больше не повторять и друг друга не попрекать. Уже больше 25 лет они вместе, они живут в вашем городе, и они довольны, что они остались вместе. В другом случае жена вернулась, молодая мать вернулась со своими детьми к родителям, и они оставили ее у себя. И говорят зятю, ты уйди в квартиру, и тогда наша дочь придет назад, но с тобой она больше жить не будет. Их отлучили из церкви, и они остались одни. Так зависит от нас, как мы будем поступать. Неверующие остались вместе, а верующим родители помогли, они их разорвали. Как-то я посетил одну семью, и жена жалуется. Говорит, мы с мужем поссорились, это бывает часто, это верующие. И он фыркнул и уехал из дома. И он не вернулся на ночь домой. Он через сутки с работы вернулся домой, а я переживала и плакала. Что случилось? Он уехал поздно вечером после ссоры. Я говорю, где же он ночевал? Ночевал у своих родителей далеко отсюда. И потом, мама ему приготовила сумку, и он рано утром, поехал от родителей на работу. И тебе не позвонил? Нет, ничего. И родители не позвонили? Нет, ничего. И тогда я побеседовал с теми родителями. Так было? Да, так было. Пусть жена не издевается над нашим сыном. Я говорю, матери, ты что делаешь? Если бы поступили с тобой так, что ты делаешь? Раз сын уже не послушался, ты бы должна позвонить своей снохе и сказать, не переживай, твой муж тут. Я уже, и пусть он не возвращается, я ему сумку приготовлю на утро. А вы и ей не позвонили, его надо было гнать назад домой, на ночь, чтобы он дома примирялся с женой. А раз он не соглашается, то хоть позвонить. Ведь видим мы, как любовь к своему собственному сыну или дочери иногда нас ослепляет. И мы, будучи верующими, делаем такие проблемы. И они потом отнимают любовь наших детей, наших зятей и снов к нам. И у нас бывают проблемы, бывают слезы. Что же мы должны делать? Книга Иова говорит нам, что делать. Прошло время, кончилось время, я буду закругляться. В книге Иова мы читаем, что он каждый раз, когда его дети, сыновья и дочеря делали свои пиршествования, он приглашал их домой и за каждого приносил жертву. Он молился за них. Может быть, кто-то из детей моих в сердце похулил Бога, или отказался от Бога, или согрешил. И он мирил их с Богом. Мы читали эти слова и в первой главе, какое свидетельство Бог дает Иову, что он богобоязненный, что он непорочен, что он ходит перед Богом. И сатана говорит: да, из-за этого ты оградил его и дом его. Потому что Иов, он молился за детей, жертвы приносил, как в то время делали за своих детей. И в то же время он был хорошим примером, примерным отцом. И по той причине Бог его семью охранял и благословлял. Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в 14 стихе: «Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». Это не имеется в виду деньги, а доброе на небе собирать, воспитывать детей правильно, правильный пример показывать детям, молиться за этих детей, и тогда Господь благословит нашу семью. Тогда Он и детей наших благословит, тогда мы сможем быть правильными родителями, правильным тестем, правильным тещей, правильным свекровью и свекровью. Да поможет нам в этом Господь. А что обязаны молодые? Мы вчера об этом говорили, когда говорили о проблемах между поколениями. Пятая заповедь: почитай отца твоего и мать твою, и теща, и тесть, и свекровь, и свекруха, они все равно родители. Это родители мужа или жены. Мы их должны принимать как свои. Их надо почитать для того, чтобы тебе было благо, и ты был долголетен. А если нет? Если нам, молодым, это не удается? Несколько мест Священного Писания. Второзаконие, 27 глава, 16 стих. «Проклят злословящий отца своего и матерь свою, и весь народ скажет аминь». Не благословлен, а наоборот, проклят. Исход, 21 глава, 17 стих. «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Если бы сегодня побивали камнями всех злословящих своих родителей, многие бы не жили. Мы живем в другое время, и камнями никого не побивают, слава Богу. Но из-за того, что не наказывает Бог и люди, сегодня многие дети не почитают родителей. И что они сеют, то они потом и жнут. И в семье, и в своем браке. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И какой мы свекровью, и какой мы снохой и зятем будем, так потом будет нам, когда мы будем свекровью, когда мы будем тестем. Тогда мы будем пожинать от детей то, что мы сами сеяли. В почтительности друг друга предупреждайте, говорит Павел римлянам, а это особенно и в семье, между родителями и детьми. И так будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию, пишет апостол Павел к римлянам. Может быть, нам кажется, что я во всем прав, и виновата свекровь, или теща, или виновата невестка, или зять, что не я виноват. Это иногда бывают ложные чувства. Один человек рассказывает, что он купил билет и сел на корабль, чтобы через несколько часов быть в другом городе. У него настроение прекрасное было, хорошая природа, хорошая погода. Но, говорит, мое настроение испортил за одно мгновение кондуктор. Он пришел проверять билеты. И оказалось, я сел не на тот корабль. Мне надо туда плыть, а я плыву туда. И говорит, мои чувства, ну все хорошо, все благополучно. Они меня вдруг оставили. Кондуктор мне испортил настроение. И так он говорит, может быть, что мы уверены, якобы у нас все в порядке, с моей стороны, но есть кондуктор, есть Слово Божие. И он может наше настроение очень быстро изменить. Поэтому, чтобы не портил он нам настроение, будем лучше проверять наши билеты и наш корабль в правильном взаимоотношении. Плывем ли мы в то направление, куда нам надо. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните завет Христов, говорит апостол Павел Галатам. И потому узнают, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собою, говорит Иисус Христос. А как часто именно у породненных родителей и детей нету мира, хотя они являются членами церкви. Поэтому хочется, чтобы мы вместе помолились, чтобы Бог каждому из нас показал, есть ли проблемы в нашей семье, и если они есть, кто виноват, чтобы каждый свою собственную вину увидел, и чтобы попросить у Бога силы оставить эти углы, оставить эти грани, чтобы Господь обтесал, округлил нас, чтобы мы содействовали к миру и взаимному назиданию в наших семьях. Тогда у руководства церкви с нашими семьями будет меньше работы. И в заключение один короткий пример из жизни. Евреи давали первородство старшему сыну. У индусов это иначе. Самый мудрый получал главенство в семье. У одного индуса по имени Самунгам было два сына. Он уже состарился, он был очень мудрым отцом. И он говорит: ребята, одному из вас теперь нужно передать, значит, имение все, передать главенствующую роль в нашей семье, ибо я старый. Он каждому сыну дал 7 монет и говорит: кто из вас за эти деньги наполнит эту комнату до потолка, до вечера, тот получит, значит, право руководства в нашей семье и получит наследие. И вот ребята ушли с этими деньгами. Старший проходит мимо поля отца, там молотили пшеницу, и он нанял несколько человек, и за мало денег они ему соломой заполнили всю комнату до самого потолка. И люди говорят: вот он мудро поступил. Он за малые деньги полную комнату натаскал. Отец говорит: нет, мы подождем, покуда младший придет. Вечером, когда стемнело, пришел младший. За несколько копеек он купил большую свечу, занес ее в комнату, ее уже опустошили, солому вынесли, и зажег свечу. И комната наполнилась светом. Солома заняла всю комнату, туда никто заходить не мог. И комната была, ну, непригодна для употребления. Ее всю надо было убрать, это еще стоило работы. А этот наполнил светом пустую комнату, и люди могли все видеть, и в этой комнате можно все делать. Отец говорит: этот мудрее. Он за несколько копеек всего заполнил светом комнату. Он сделал полезнее, чем старший. Тот только солому молоченую принес. Так вот, дорогие собравшиеся, что я приношу в нашу семью? Солому или свет? Мы можем и то принести, как эти ребята, но благословения и пользы солома не принесет. Дал бы Бог и молодым, и пожилым необходимой силы быть светом, быть солью в наших семьях и церквях, быть открытым письмом, узнаваемым и читаемым всеми человеками, быть приятным благоуханием Христовым, как учит нас Слово Божье этому. Об этом мы теперь помолимся. Аминь.